Гром раскатного. Том 6. Глава 1. Да сколько можно? Я терпеливо пыхтел над программным обеспечением, которое будет управлять молнией и отводами. Почему ты не хочешь тянуть автономно? Я убил 2 дня на то, чтобы настроить алгоритмы для улавливания молний во время грозы. Но сколько бы попыток я ни делал, система не хотела работать так идеально, как нужно было мне. И мне это очень не нравилось. Гоша. Послышался голос Распутиной со стороны гаражных ворот. «Ты как там, Кать?» Я обернулся и ахнул. Девушка сегодня явно была в ударе. Приталенный женский костюм а-ля офис, с сногсшибательной юбкой. Аккуратный пучок на голове, яркие губы и подведенные глаза. Катя всерьез взялась за образ секретаря. С недавних пор, как Распутина вернулась с гостей от отца, она поменялась. Стала какая-то более заботливая, что ли. «Еду мне носит, пока я тут пыхчу». Спрашивает о моем самочувствии и постоянно просит какую-то работенку. Хотя она сама уже по самые уши была завалена отчетами и заявками от моего бухгалтера. Разумеется, я понимал, что она, возможно, пытается взять меня в оборот. Только вот, что же ей такого сказал Семен Семенович? «Спасибо, конечно», – кивнул я, принимая кофе и бутерброды. «Но я и так собирался прийти на завтрак. Варвара уже пыхтит». Что молодому господину не нравится ее готовка, она улыбнулась. «Ты все со своей программой мучаешься, ну а с чем еще?» Я почесал волосы, понимая, что голову бы надо помыть от гаражной пыли. «Не хочет программа работать полностью автономно, хоть убей». Я отвернулся обратно к компьютеру и провел очередной тест. Проблем в моих алгоритмах, как и ошибок, в целом-то и не было. Я настроил железо досконально, обеспечил всю необходимую базу для работы и откалибровал его. Но когда я провожу испытания, молнии и отводы работают автономно до определенного момента. 20, а то и 30 минут беспрерывного срабатывания датчика в конечном итоге ведет к тому, что сигнал теряется. А это значит, что молнии и отвод перестает ловить молнии. Может, нужен сотрудник? Распутина так и не ушла, чтобы за этой техникой кто-то постоянно следил. Может и нужен, кивнул я. Только вот нужен адекватный специалист, который понимает, где и когда нужно поменять алгоритм, а время, которое на это потратит типичный айтишник, может стоить 60 котлов. Так что, я вновь погрузился в работу. Когда Катя ушла из гаража, параллельно, я начал пробивать проблему Илюхи по базе имперской полиции. Попытался отыскать в старых базах упоминания о том, что когда-то были мошеннические схемы с квартирантами и квитками на квартплату. И если с моей работенкой все складывалось не так удачно, как мне хотелось, то с Илюхой я быстро разобрался. Имя гвардейца, которое я знал, фигурировалось 2 раза в 2 случаях подобной схемы 3 года назад и в прошлом году. Причем, до суда дело так и не дошло, а дело загадочным образом закрылось. Понимая, что здесь дело-то совсем не чистое, я, протяжно выдохнув, откатился на стуле от стола и вышел в свет. Осень, казалось, подкралась незаметно. Трава все еще не теряла свой цвет, но уже чувствовалось, что солнце начинает греть гораздо меньше. Я потянулся, закрыл глаза и удаленно набрал лейтенанта Верескину. Дозвонился я спустя полминуты и, на удивление, услышал сонный голос. «Да», — протянула она. «Кто это?» «Доброе утро, госпожа лейтенант», — поздоровался я. «По голосу уже не узнаете?» «Когда я сплю», — парировала она, — «я даже мать родную не узнаю». «Что-то случилось, Гоша? Спите?» Я нахмурился, посмотрел на пробегающих мимо собак и вдруг вспомнил, что позавчера Тамара что-то писала мне сообщением, но я так и не прочитал. Слишком сильно был занят своим железом. Открывая сообщение, я тут же хлопнул себя по лбу. Черт, она предупредила, что у нее отпуск до конца недели в целом. Это было всего на 3 дня, но отпуск же. Прошу прощения, Тамара, я замялся. Совсем забыл, что у вас отпуск на 2 деньков. Добрых снов. «Не-не», голос был уже более бодрым. «Давай, говори, зачем звонил?» «Фига себе, она быстро переключилась. У вас же до сих пор на службе Егошкин Вадим? Вроде я правильно выговорил фамилию. Сержантик такой, молниевик. Со мной он больше не работает», — буркнула Тамара. «Я перевела его к другому лейтенанту. А что, что-то нужно от него?» «Не сказать, что нужно», — я зевнул от души. «Да так, что заболели уголки рта». Тут у моего товарища проблема нарисовалась со съемом квартиры. Так, перебила она меня, только не говори, что с него требуют огромную квартплату, а в квартире прописан лишний человек. 10 лишних людей, усмехнулся я. Я пробил его по базе старых дел и обнаружил, что было уже два дела подобного плана, но до суда так и не дошли. Проблемка в том, что расчетный счет, на который поступают средства за квартплату, липовый. Деньги уходят не на счет обслуживающей организации, а на анонимный криптокошелек. И его не отследить? Нет, я задумался. Нет, не отследить, не зная данных для входа. Валюту тоже не просмотреть, потому что она переводится в коины сразу, по зачислению. А где они потом переводятся обратно в рубли, уже не сыщешь. Современные технологии. Поняла тебя, Гоша, лейтенант Верескина о чем-то задумалась и замолкла. Слушай, пока я в отпуске, я тебе ничем не помогу. Но спасибо, что сказал. Я передам одному хорошему знакомому твои слова. Он как раз и вел дважды дело Егошкина, только вот каждый раз забирали заявление, а дело ставили на паузу, а затем заносили в архив без пересмотра. Неужели его никто не пытался взять за задницу? Ну, если бы позвонил кто-то другой, я бы не обратила внимания, честно. Но раз это затронуло тебя, и ты понимаешь, что здесь есть к чему прикопаться, то, пожалуй, я возьму это на карандаш. Все, послышался зевок. Я спать, закончив с Верескиной, я опять вернулся к своей работе. Прогресс наступил через час, но незначительный. Все закончилось на том, что после 20 срабатываний датчика он переставал улавливать сигналы. Когда я ставил программу на новую переменную, то был подбор нужных алгоритмов, и, черт, если это делалось автоматически, то программа просто перебирала новые сигналы и команды, а мне нужно было, чтобы она сразу выбирала нужную. Без кристаллических плат моего мира это, видимо, просто невозможно. И где мне, блин, найти такого человека, а, который понимать будет, когда нужно задавать нужную клавишу с алгоритмом срабатывания? Ась, в гараже опять появилась Распутина. Что срабатывать должно? Подслушиваешь? Хитро улыбнулся я. Да я все о своем, о рабочем. По поводу о своем, Катя немного изменилась. Хех, тебе трижды звонили на стационарный телефон. Первый звонок был от паперских, но там какой-то роботизированный голос говорил о назначенной встрече. Даже знать не хочу, что они просили. Я поэтому трубку и положила. Потом тебе звонил Гоша, сказал, что задержится сегодня и что с Ильей он договорился. Я кивнул. И звонили из рода Мишкиных. Олег Олегович пригласил тебя на очень важный разговор. Опять этот Мишкин, неужели не понял с первого раза, что мне совершенно не до них, и что торговаться я не буду? Мне хватило его недовольного лица, когда приехала дворянская полиция и заявила: «Господин Раскатный, мы как поглядим, вы в своем репертуаре бандитов мочите». Олег Олегович тогда долго не мог захлопнуть рот от удивления. «Опять меч просил?» — попытался угадать я. «Или поторговаться решил?» Катя покачала головой, да так резко, что очки, нонсенс в ее внешнем виде, слетели с носа. «А они тебе идут?» — подмигнул я. Лицо еще выразительнее становится. «Он не за мечи спрашивал?» — немного покраснела красавица. «Он позвал тебя в гости». «Просто в гости?» — нахмурился я. «Что-то попахивает очередной дичью». «Нет», — она тут же выставила перед собой руки и замахала ладонями, показывая, что я неправильно ее понял, точнее, не дослушал. «У него намечается званый вечер с другими представителями высшего общества, и он пригласил тебя как гостя, сказал, что хочет видеть тебя там и будет рад, если ты примешь приглашение». «Хм, званый вечер, значит», — я нахмурился еще сильнее. «Мишкины мне, если честно, уже порядком надоели, все трое. Но они, если мне не изменяла память и учитывая то, что я услышал про них, далеко не последние люди в Новом Тагиле. И такую вещь, как приглашение в гости, да еще и с другими дворянами, нельзя было игнорировать. Если на такие собрания не являться, то нужно написать официальное письмо с отказом, да еще и описать причину, чтобы никого не обидеть. А в таких случаях две уважительные причины, чтобы не приезжать: война и смерть. Так что отказываться в моем случае было неразумно. Да и тем более, вряд ли это было ловушкой. Если там будет прием с гостями, то хрен с два он рыпнется на меня. Так, ладно, я почесал нос, перебирая все возможные варианты. Знаешь, как составлять официальные письма? Нет, честно ответила Катя. Но если есть пример, я сделаю. Примеров-то полно, задумался я. Ладно, пойдем в мой кабинет. Там остались старые письма отца, покажу, как надо ответить, да и все же, приму приглашение. После того, как Катя получила основу, написала письмо и курьером отправила его в резиденцию Мишкиных, я вернулся за донастройкой системы молнии и отводов. И хоть я стал ближе еще на один шаг к бесперебойной работе своего детища, легче не стало. Все равно не хватало кристаллических плат, причем далеко не простых. Поэтому я все же пришел к очень серьезному решению, которое откладывал: найти человека, который сможет следить за моей техникой, точнее, за основным компьютером, который управляет системой, и, так сказать, довериться кому-то. Для этого я решил для начала наведаться в свой компьютерный клуб, так как там у меня хотя был Гоша, который местных простолюдинов знает куда лучше, чем я. А листать анкеты было делом вторым. Это опять же, просматривать каждого индивидуально, открывать свои секреты. А зачем мне это делать? На Майбахе, минуя пробки, я невольно задумался, что пора бы опять поднастроить все светофоры. В целом, они с месяц проработали в идеальном режиме, но все равно начали сбиваться из-за того, что иногда в отдельных микрорайонах могло барахлить электричество. Ну и во время мелких гроз тоже всякое бывало. О, вместо «привет, мои верные слуги», сказал я, как только увидел Гошу и Илью. Двое из ларца одинаковы с лица. «Доброе утро, шеф», синхронно поздоровались парни. «Что-то ты», продолжил Илья, «какой-то жизнерадостный, дубак же на улице». «Да», улыбнулся я, «не заметил». «Конечно», улыбнулся в ответ рыжий, «был бы у меня Майбах, я бы из ему не замечал». Подкол был засчитан. Оценка 5 из 5. «Ласточку когда свою продашь», подмигнул я, «перестанешь в нее вкладываться и, дай бог, с твоей зарплатой на данный момент, через пару лет себе тоже сможешь позволить». «Ага», Илюха покачал головой и вышел из-за стойки, протягивая мне руку. «И налог в конце года отдавать, как две мои зарплаты». Гоша, как и Илюшка, тоже протянул мне руку, сверился с тем, что в зале все хорошо, и предложил пройтись перекусить до автоматов. В целом, учитывая полную посадку и людей в очереди в отдельном зале, я не стал говорить что-то против. Парни работали на ура, и я видел это. Поедая бисквитное печенье и запивая все это дело газировкой, я спросил ребятишек: «У вас тут есть парни, которые шарят в системном администрировании? Мне нужен самый ответственный и, в идеале, самый молчаливый». «Не», Илья от души зевнул, а затем попытался сдержать позыв газов в желудке. «Чуть было не было. Ты давай-ка, без свинства». «Не, шеф, вообще никого подобного не знаю». «А зачем тебе?» «Не скажу», меня расстроил его ответ. Но тут включился Георгий. «Так а бог», на серьезных щах начал он. «Слушайте, у меня есть один знакомый, Витька Смольный. Он вроде как хороший айтишник, причем серьезный, я бы сказал. Но боюсь, что он не придет к тебе работать». «Почему?» «Ну, у него уже есть работа, и, как я понял, очень серьезная. Серьезнее, чем у меня». Я улыбнулся. «Сомневаюсь». Георгий покопался в телефоне, а потом с силой шарахнул себя по лбу. «Черт, совсем забыл. Он здесь же, рубится в датку 2. Через минуту мы вышли в общий зал и подошли к месту, за которым сидел парнишка с белыми волосами по плечи. Причем в них были вплетены какие-то бусинки, как у индейца. Сам паренек был худощавым, бледноватым, но с очень умными глазами и огромным словарным запасом. В момент, когда я обратил внимание на него, он бормотал кому-то в микрофон, точнее, не кому-то, а обидчику: «Передавай своей матушке привет, сынок. За такое я бы выбил все зубы, если быть честным». «Привет», я похлопал его по плечу, и тот дернулся. «Ты Витя Смольный, верно?» Парнишка обернулся, посмотрел на Гошу и Илью за моей спиной и нагло ответил: «Ну раз Гоша тебе на меня показал, значит, явно не панин. Знал бы я еще, кто это такой. Хочешь работать на дворянский род? Престижно, да и условия будут отличные». Мои слова мигом сбили с него всю наглость. Он чуть наклонил голову, чтобы посмотреть на Гошу. Тот, видимо, кивнул ему в ответ, и парень вполне спокойно ответил: «А, я знаю, кто вы. Раскатный, да, Такабок». Я кивнул, и у него глаза загорелись. «Я бы согласился, но не могу. Мой работодатель меня не отпустит». «Не отпустит?» Мои брови поползли наверх. «С чего бы вдруг? Есть законодательство, трудовой кодекс. Сомневаюсь, что тебе платят больше, чем я предложу. Да и у меня работенка понадежнее, долгоиграющая». «Не отпустит. Ты же не раб, а работник. Как тебя могут не отпустить?» Он встал из-за стола и предложил поговорить в более тихом месте. В общем, мы вышли на улицу, и он, как бы нехотя, признался: «Я был должен своему нанимателю за помощь, у меня отец сильно болел, и блин, лекарства и операция стоили бешеных денег. В общем, мой босс дал денег на лечение. Долг до сих пор отрабатываю, так как и сумма там не маленькая. Долг я хоть и отработал, только вот, там проценты, как оказалось, слишком уж конские были, так что, сами понимаете, так обок, никто меня не отпустит. А где ты работаешь? Уточнил я. Инаково, выясняется, что Витька, оказывается, трудится в местном казино, которое контролирует группировка под предводительством Рекса. Да-да-да, Рексы, питбули, анубисы, тузики и шарики. В Новом Тагиле, у теневой стороны мира, а проще говоря, у бандитов, все было на мотив псов. Никакого разнообразия. Черт, хех, может организовать свою банду, но, типа, которые, наоборот, не бандиты, а блюстители закона, да назвать их чем-то кошачьим. А то, чего, в самом деле, гав да гав. Давай так, я задумался и принял решение. Я решу твой вопрос, но с условием, что когда ситуация уляжется, а она уляжется, поверь мне, ты будешь работать только на меня. Ответом были удивленные глаза и короткий кивок. Ребята, в общем, вернулись обратно в пиксельный бункер, а я сел в Майбах и велел Коле вести меня в казино. Когда я приехал к вполне официальному зданию, а как оказалось, в некоторых областях нашей империи подобные азартные игры не запрещались, меня встретила хмурая охрана на входе. К боссу пропускали только постоянных клиентов и по приглашению, просто тип с улицы не мог прийти. Хотя в казино, конечно, я мог завалиться и потратить все свои сбережения, если хочу. И, кстати, Рекс – это не группировка, это кличка босса. Слушайте, мужики, я, конечно, все равно пройду в зал, но решил все же попытаться договориться. Передайте ему, что я здесь, чтобы поговорить об одном из ваших работников. Окей, передать-то передадим, один из бугаев кивнул. Только учти, он явно смутился, думая, как со мной разговаривать. Я юный дворянин, хех. В общем, не факт, что он захочет встречаться с тобой. Вроде ты и дворянин, но у нас свои правила. Когда я прошел в зал, улыбнулся, при виде такого огромного количества электроники, ко мне подошел молодой человек в костюме официанта, показал мне указательный палец, чтобы я обратил внимание, и указал на небольшой игровой стол. Рекс все же принял меня, и дело было не в моих словах, а в том, что у меня родовой перстень был на пальце. Сам Рекс был высоким, но чертовски худым мужиком средних лет, зализанные назад волосы, малиновый пиджак и очень недовольное жизнью лицо. Типичный шакал, я бы сказал, в криминальном мире. Мне тут передали, у него был рычащий голос, во-во, как у собаки, что вы искали меня, а вы, он прищурился, рассматривая мой перстень. Раскатный, верно, верно, кивнул я, мне нужен твой парень, Витька Смольный. Он боится, что ты ему что-то сделаешь, если уйдет, но, я без ухмылки, но достаточно нагло закончил, я его забираю. Эх, не сработало, мы его не отпустим. Смеясь, разгавкался Рекс. Раскатный, хоть ты и дворянин, и вроде как на хорошем счету здесь, среди боевых магов, но ты нам ничего не сделаешь. Думаешь, мы под покровительством Шариковых? Не захочешь же ты объявлять войну из-за какого-то парня? Да, пф, напугал ежа тапком. Меня настолько сильно развеселили его слова, что я еле сдерживал улыбку. А затем, уже с улыбочкой, спокойно ответил. А, ну ясно, что, я сделал самое непринужденное лицо. Тогда, считайте, я просто пришел к вам в гости, чтобы поиграть в ваши автоматы. Дворянам же можно позволить такое развлечение? Можно, хитро улыбнулся тот. Играй, на здоровье. И я рекомендую тебе потрясти однорукого бандита. Говорят, он сегодня приносит удачу. Ага, как же, я прищурился, но ничего отвечать не стал. Ты не представляешь, как ты окажешься прав. Без лишних слов я направился в зал и начал исследовать территорию. Автоматы оказались электронными, довольно чистыми, а настройки – типичные. Шансы на выигрыш минимальные – 1 к 1 000 000. Правда, были автоматы с ручным управлением, за которыми следили специальные люди, дабы вовремя и нужному человеку дать немного денег, а в целом все было слишком просто для меня. К однорукому бандиту, про который сказал Рекс, я все-таки решил прийти первым. Я демонстративно поправил рубашку, сел на высокий стул и перекрестил автомат. По дурости, разумеется. Положил руку на корпус и взломал систему. Удачи. Я улыбнулся и нажал на ручку, перед этим приложив карточку, чтобы оплатить попытку. Когда бандит докрутился и выдал мне 5 одинаковых алмазов за первую попытку, в зале раздался электронный звук падающих монет, типа «уведомление о сорванном куше». Из этого аппарата тут же посыпались талоны, которые затем нужно было обменять на деньги в кассе. И, разумеется, мигающая и орущая автоматика мигом привлекла ко мне внимание всего зала. «Ой, а где тут обменник?» – издевательски спросил я в пустоту, но достаточно громко, чтобы услышали работники зала. «О, вижу, обменять талоны». Как оказалось, можно было не только в кассе. В зале стояли самые обычные банкоматы, которые выдавали деньги в обмен на точное количество талонов. Но я решил сразу все не обналичивать. Можно же и порезвиться дальше, да и на нервы подействовать. Я подошел к другому автомату, нажал на кнопку, и обезьяна поймала банан. Динамики, которые висели под потолком, опять издали громкий звук падающих монет. Внимание, хех, стало больше. Разорив два автомата, я привлек внимание администратора заведения. Мужчина с очень умным лицом подошел ко мне и очень вежливо заявил, когда я решил второй раз забрать из обезьяны все деньги. Эти автоматы неисправны, мы их закрываем, играть больше нельзя. Однако я, не обращая внимания на замечания, спокойно направился к устройству для обмена талонов. Вот тут меня ждало еще одно открытие. Банкоматы не выдавали больше положенного лимита, а сам лимит был установлен обычным программным кодом, обойти который не составило труда. Ну и конечно, я не очень-то хотел в данный момент обращаться к сотрудникам казино, чтобы выменить более крупные суммы, а без них, типа, это нельзя было сделать. В общем, лимит в 1000 рублей я убрал и вывел всю сумму по талонам. Так сказать, 400 тысяч уже теснили мои карманы. Итак, я обернулся к залу, но только что администратор с бледным лицом и явно сжатой задницей перегородил автоматы лентой. «Ой, что, все автоматы закрылись на обслуживание», — доложил тот. «Увы, сегодня вы уже не поиграете, надо их чинить». «Не поиграю», — надулся я. «Как же так, мне определенно сегодня везет, и я не ошибся». «Хе-хе-хе». Я вышел во второй зал, где был блэкджек, девицы легкого поведения и всякие игры с картами и костями. Выбрал себе столик, спросил у сидевших за ним круглолицых присутствующих, не против ли они поиграть по-крупному, и сел по итогу за игру в кубики. В процессе, пока я ставил мелкие суммы и сливал их, я отметил, что все кубики за этим столом были оснащены специальными миниатюрными устройствами, управляемыми электронными механизмами, которые переворачивали грани в нужный момент. Управление над ними я взял даже без помощи фамильяра. Это было слишком легко, да и играть электромагнитным полем было как дважды два. Взяв кубики в оборот, я снял еще 300 тысяч. Итого, охоха. Затем я кинул еще раз и еще раз, и решил остановиться на очень красивой общей сумме – 990 тысяч. Попрощавшись с ошеломленными посетителями, я пошел к окошку кассы. Надо было обналичить талончики да ехать домой. Двое охранников специально заслонили доступ к окошку и сообщили мне: окно временно не работает. Ну, ладно, не теряя времени, я вернулся к банкомату, вновь обошел все лимиты и забрал свои деньги. С кучей наличных двинулся к выходу, широко улыбаясь и наслаждаясь легкими деньгами. Перед уходом я подлил масла в огонь и с издевкой в голосе сказал администратору: «Завтра я снова зайду». Сказать, что он был ошеломлен, значит ничего не сказать. Он выпучил глаза, открыл рот и, кажется, испортил воздух. Хех, сегодня я неплохо так потрепал казино. На улице, как только я вышел к Майбаху, стояло несколько людей с бандитскими лицами. Я решил пока не садиться в машину, написал удаленно сообщение Коле, чтобы он медленно ехал за мной, соблюдая дистанцию, а сам пошел по улице. Нужно было понять, на какой шаг они пойдут. Если нападут на меня, то я просто всем поотрываю головы, и тогда не придется ни с кем договариваться, чтобы Смольный работал на меня. Делая вид, что я не замечаю преследования, я медленно поплелся тупо вперед. Только вот оказалось, бандиты следили не за мной, да и сам Рекс не настолько отбит, чтобы нападать на дворянина. Его люди шли за другим посетителем в переулок. Я прошел мимо и тут же свернул под навес пекарни, внимательно следя за ребятами. Ну а те напали на какого-то беднягу во дворе. Я не оставил это дело без внимания. Когда мужики достали громобой, тыкая ими в сторону бедолаги, я спровоцировал взрывы аккумуляторов в их руках. Под рев и вой мужики лишились пальцев на руках, но остались живы. Убивать я их не стал, понимая, что это люди Шариковых. Они не напали на меня, и то ладно. Да и сейчас мне было не до войны с кем-либо. Получилось же все очень лампово. И я тут ни при чем. Громобой вышли из строя сами и совершенно случайно, ведь так, глава 2, Рекс Возрикович Куклачев. Информация, поступившая Рексу Возриковичу, так сказать, была не очень приятна его слуху. Как истинный директор казино с восточными корнями, он сначала заорал, а затем попытался дослушать. Получилось не с первого раза. Просиживая свою пятую точку на роскошном кожаном кресле, он минут 10 пытался затянуться уже давно потухшей сигарой, но вот мысли уж слишком сильно выбивали его из привычной колеи. «Повтори», — еле слышно попросил он администратора, — «назови мне эти цифры». 1 миллион, парнишка аж сжался, понимая, что в него может прилететь пепельница. «Рекс Возрикович, я не...» Едва сдерживая новый приступ ярости, Рекс пальцами щелкнул по сигаре и запустил ее в открытое окно, затем, разминая шею движениями, влево-вправо, он закрыл глаза и сосчитал до 100, затем до 1000, затем до. «Повтори, в очередной раз, уже за час», — сказал он. «Витя, я слушаю». Администратор, который и так почти что час стоял в одном скрюченном положении в дверном проеме, оживился, вздохнул, собрал волю в кулак и монотонно проговорил. «Миллион рублей». То есть Рекс начал говорить так же медленно, но не по слогам. Он поднял голову и уставился на бедного администратора. «Этот пацан выиграл 1 миллион, и вынес его не через кассу?» «Да, босс», — неуверенно ответил тот, опуская взгляд. «Точнее, 999 999. Он вынес все рублевые банкноты из банкомата». «Все рублевые банкноты?» Рекс увел взгляд в сторону, припоминая, что в этих словах было не так, а затем вспомнил. «Еб твою мать!» В банкомате в центральном зале казино Шариковых, где он был исполнительным директором, хранились купюры индивидуального исполнения, которые оставил завсегдатай заведения. Редкость в империи, а тем более в Новом Тагиле. Тираж этих банкнот был ограничен, и у него все руки не доходили достать их из банкомата, чтобы сдать в валютник. Там уж, по меркам редкости, эту сумму можно было увеличить в десятки раз. «Скажи мне, Витька», Рекс Возрикович начал медленно подниматься с кресла, роняя пепел от сигары, который он не стряхнул с костюма. «Как это могло произойти?» Объяснения администратора не устроили директора. Он вызвал к себе другой персонал, а также охрану, которая по большей части бездействовала. Она не вывела дворянина в момент, когда уже что-то пошло не так. В общем, парень не только обошел автоматы, где шанс выигрыша был равен почти что нулю, но и сумел обменять талоны в банкомате, который никогда больше 1000 рублей за раз не выводил. Лимит устанавливали программисты, и обойти его — хрень, — нахмурился Рекс Возрикович. Как такое вообще возможно? А как он вывел миллион без участия кассы? Скажите мне. Так, говорили уже, паник еще больше администратор. Через банкомат. Ты мне это уже третий раз говоришь, — огрызнулся директор. Там лимит стоит, так что либо вы темните, либо... Он плюнул, так сказать, махнув рукой, и потребовал записи с камер видеонаблюдения. И, к его удивлению, слова администратора, да и другого персонала подтвердились. «Через банкоматы, мать вашу», — повторил Рекс, закрывая ноутбук. Как он вывел все через настроенную технику? Так, он повернулся к администратору. Каким образом он обошел лимит? А, ответа не последовало. Вызвали программиста, а тот лишь развел руками в разные стороны. Мол, программа надежная, и сбоев никаких не было. Затем, через угрозы, Рекс заставил программиста посмотреть банкоматы после слов. Так, лимит стоит как и стоял, он ударил кулаком по столу. «Ты что мне чешешь?» — он уже кричал. «Даже по камерам видно, сколько он налички снял». Программист понурил голову в плечи, но ничего не ответил. Рекс выгнал всех из своего кабинета, а затем позвал одного мутного типа. Когда в кабинет зашел брутальный мужчина средних лет с татуировками и лицом маньяка, Куклачев жестом указал на диван, а затем начал задавать вопросы. «Ты слышал о таком, как Георгий Раскатный?» «Разумеется, господин Куклачев», — кивнул мужчина. «Пацан, почти 18 лет, глава рода, фактически. Победил в 3 официальных дуэлях с разгромом. Молниевик. Закончил местное училище с отличием и в рекордные сроки. Водится с такими главами родов, как Ежировы, Рысевы, Распутины. Я слышал, что он устроил войну с незаконным управленцем своего рода в Перми и уничтожил целую гвардию бандитов. Пацан на очень хорошем счету у устранителей. Так что, парень, личность медийная с хорошими связями». «Черт», — скривился Рекс. Я бы его собственноручно придушил за миллион. Я уже слышал, Рекс Возрикович, хмыкнул мужчина. Но боюсь, тут проблемка, за парнем тщательно следят, и это плохо. Большая у него гвардия, разборки с Раскатным, утопит нас в больших проблемах, господин Куклачев, спокойно ответил маньяк. Тут к гадалке не ходи, Шариковы тоже это не одобрит. Тем более, если я не ошибаюсь, с главой рода он знаком лично. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, Рекс начал перебирать все возможные варианты. Только вот все они были пустыми, бесполезными. Но и, с другой стороны, отпустить его просто так, значит показать слабость и поставить под удар весь доход. Он посмотрел в мудрые глаза своего советника, с одной лишь мыслью, которая теперь крутилась в его голове. Как теперь восполнить эту дыру в доходах? Гоша, Распутина зашла на кухню, показывая свой новый наряд. Без слов, разумеется. Тебе звонил какой-то Куклачев. Кто это? Нахмурился я, впервые слыша эту фамилию. Откуда он звонил и что хотел? Я, если честно, так и не поняла. Он больно быстро тараторил и как-то агрессивно, что ли? Катя пожала плечами и потянулась к чашке кофе. В общем, он попросил больше не посещать его казино. Рекс, догадался я. Да, ой, точно. Девушка отхлебнула горячий напиток и надула губы. Было слишком горячо. Отчество у него такое странное. Возрикович. Восточный принц, усмехнулся я. Он что-то еще передал? Или только просил никуда не ходить больше? Он попросил передать тебе, что ты можешь забирать себе какого-то Смольного. Имени он не называл. Замечательно. Я заулыбался от души. Значит, Витька больше никому ничего не должен, а мне закрыт вход в казино под опекой Куклачевых. Ну, в целом, дело сделано. А ты вчера был в казино, удивилась Распутина. И не взял с собой, дорогая моя ты сударыня. Я вогнал ее в краску. Тут дело в том, что я пошел туда ради собственной выгоды, и далеко не для игры. А так как это место принадлежит чужому роду, да еще под управлением какого-то бандюка, то зачем мне рисковать тобой? Логично, логично. Ведь ситуации тоже разные бывают. Хоть Рекс Возрикович и находится под покровительством Шариковых, но в голове у него может быть такая дурь, за которую придется расплачиваться его начальству. Мало ли, напали бы на меня, понимаешь, к чему я веду. Катя тут же быстро закивала головой. А теперь, набери мне Гошу из клуба, чтобы тот связался с Витькой Смольным, велел я. О, знаешь что вспомнил? Я встал из-за стола и взял со столешницы небольшой конверт. Протянул его Кате и объяснил. Это новая золотая карта. Она не кредитная, конечно, но привязана к одному из моих счетов. Привяжи ее в своих приложениях, чтобы расплачиваться за мои запросы. К ним относятся и твои перемещения по городу, и незапланированные покупки. Так у меня же своя есть. Вот и копи на мечту, улыбнулся я. А любые траты проводи по карте. Через час к моей усадьбе приехало такси. Новость о вступлении Витьки в ряды моих работников я решил сообщить лично. Только ехать никуда не хотел. Ну что, парень, ты свободен? Я вышел из-за ворот и пригласил парня на территорию. Добро пожаловать в команду. Витька долго задавал один и тот же вопрос. Точно ли он свободен? На что я просто включил ему запись разговора Кати и Рекса. Вследствие чего парнишка был на седьмом небе от счастья. Затем, когда мы еще раз дружно позавтракали, я, Витик и Коля отправились в зону моих котлов, ради того, чтобы показать все по факту. Вообще, в идеале, было бы иметь отдельное место управления в безопасной зоне, создать какой-нибудь огромный сервер в центре города, с которого шло бы все управление на все мои молнии и отводы. Но к этому я пока не стремился. Витьку же я пригласил в свои котлы, чтобы он понял, как нужно контролировать сам процесс. Мы вместе с ним занесли компьютер и небольшой блок сервера, который я собрал из одной покупной платы в Москве, на крышу фабрики. Туда, где была смонтированная, но безопасная и огороженная площадка. И уже там, по факту, я начал показывать, как все устроено. Подключая систему к установленным в новых точках молнии и отводам, я запустил проверку систем, а затем и саму работу. Только в этот раз я не сам настраивал, а создавал проблемы, чтобы проверить его способности и реакцию. Исправлялся он, учитывая, что базу он получил не самую полную, на ура. Быстро определил, как меняются алгоритмы, увидел закономерность, и в целом, после получаса практики, смог взять все в свои руки. Он понимал, когда и какой алгоритм нужно изменить, чтобы молнии и отводы дальше ловили молнии и не ошибались. Молодец. А как часто придется менять алгоритмы? если гроза, как вы говорите, может усилиться. Раз в полчаса, объяснил я, тут такое дело, что ситуации бывают непредсказуемыми. Я, например, не смог бы быть в двух местах одновременно, чтобы контролировать молнии и отводы и делать надстройки. А ты, получается, можешь и вообще раз в 2-3 часа будешь что-то корректировать. Я устраивал тест в максимально плохих условиях, когда молнии бьют с периодичностью в секунду. Понимаешь, о чем я? Понимать-то понимаю, задумался он. И что, каждую грозу мне тут сидеть? Нет, я заулыбался. Сюда мы поставили систему обнаружения и слежения, а привез я тебя сюда, чтобы ты понимал масштаб происходящего. Работать ты сможешь через свой телефон, я дам тебе приложение, через которое ты сможешь считывать показатели, но уведомления о грозах будут приходить громкие, учти. И сегодня вечером намечается гроза. Это как? Я улыбнулся, ничего не говоря, и тут же его телефон издал истошный визг. Парень аж дернулся от неожиданности. Плюс ко всему, я передал номер Витьке в администрацию района, чтобы они были в курсе и знали, кто отвечает за молнии и отводы. Ведь работа его ждет не только на моих котлах, но и в городе. Об этом я сообщил позднее, но парень особо не расстроился. Его задача простая – контролировать показатели, сравнивая их с шаблоном, и делать правки, если что-то начинает неправильно работать. Сегодня, повторился я, вечером будет гроза, я от души зевнул, когда мы сели обратно в Майбах. Так что сверяйся с прогнозом погоды каждые полчаса, учитывая, что тебе нужно только менять алгоритмы, когда что-то идет не так, и отчитываться по обратной форме в приложении, работа не такая уж сложная. Нужные навыки у тебя есть. Принял, шеф Токобок, заулыбался Смольный. Я, если честно, заранее готовился к вечернему шторму. Когда я вернул Смольного в компьютерный клуб, где, как он сказал, его привычное место обитания, я созвонился с рысаками. Мы планировали небольшую прогулку по городу, чтобы посмотреть местные зоны котлов, так как мои големы в любом случае будут работать на моей территории. Просто я тоже хотел поохотиться. И примерные места, где они открываются, рысакам были известны. Оставалось только получить разрешение администрации города, чтобы немного поработать. Гроза не обещает быть слишком мощной, но определенно принесет достаточно хлопот. Чумница агония. Новая гроза принесла в новый мир не только котлы и демоноидов. Сегодня лес почувствовал по-настоящему адское пекло. Страшное пекло. Когда с неба слетела зеленая молния и сожгла небольшие кусты, темный лес озарила яркая вспышка. На месте удара, словно из самого электрического разрыва, возникло существо. Женщина. Ее почти обнаженное тело было прикрыто лишь двумя лоскутами ткани. Один лоскут скрывал грудь, а другой – бедра. Длинные, синие волосы обрамляли осунувшееся лицо, а взгляд. Пожалуй, ее взгляд был полон хищной усталости. «Алпайловок», – издала она звуки, отдаленно похожие на речь. «Аэлф». Пытаясь встать, она тут же упала. Она была ослаблена. «Она». Перевод с языка иного мира. Дословный. Чумный ток почти покинул мое тело. Женщина коснулась раны на груди, которая слишком медленно затягивалась. Чертовы драгондралды. После битвы на той стороне она была слишком ослаблена и изранена. Касаясь отдельных участков тела, она пыталась влить энергию в раны, но не всегда получалось. С каждой секундой она чувствовала себя все слабее и слабее. И все же, у нее получилось встать. Она повернула голову по ветру и вдруг почувствовала, как где-то совсем рядом пахнет ее чумой. Откуда? Искренне удивилась она, но все же пошла против ветра. Небольшая побрякушка, которую она нашла на земле, была бесполезна. Остатки чумного тока в ней еле-еле мигали, но это было лучше, чем просто ничего. Падая на колени, женщина впилась в потерянный кем-то предмет губами. Она высасывала ток, как голодный хищник кровь из жертвы. Мало, маска усталости на ее лице сменилась разочарованием. А все потому, что чистый чумный ток без носителя не может полностью восстановить ее силы. Конечно, питаться им полезно, но это совсем не то, как если бы жертва носила ток в себе, развивала его, насыщая своим жизненным соком. Убить такую жертву и впитать ее энергию куда приятнее, и насыщение приносит большее, почти экзистенциальное удовольствие. Пока и это сойдет, женщина нахмурилась, ощущая слабое, едва уловимое удовлетворение. Но тут ее чуткий нос ловит еще один запах, где-то поблизости есть две склянки с чумным током. На сей раз она двигалась еще быстрее, частично закрывая дыры в теле. Направившись в сторону источника, она и не сразу поняла, где оказалась. Новый мир, она с удивлением смотрела на проезжающие мимо машины, даже не совсем понимая, что только что увидела, а затем нашла что-то похожее на ее мир. Дома, много домов, огражденных высокими заборами. Она видела свет, видела существа, а самое главное, поняла, куда нужно идти. Проходя мимо небольшого указателя, на котором было написано «Усадьба Раскатных», женщина притормозила, попыталась прочитать незнакомые буквы, но не смогла. Она не была носителем языка нового места, и чтобы это исправить, нужно было найти что-то живое и говорящее, здесь, в этом мире. Перейдя дорогу, как защитница, прячась по кустам и передвигаясь короткими марш-бросками, вскоре она вышла к дому, на который положила глаз. Она остановилась в 3 метрах от забора, изучая еще что-то более знакомое. Перед ней была целая сеть систем защиты, камеры, электрощиты, блоки, которые создают невидимый, но ощутимый барьер. Она знала, что это такое, она видела это в своем мире, и прекрасно понимала, что ей не пробиться, здесь работает обученный электромант. «Чертовы электроманты», — прошипела она, — «давно же я вас не видела, и все же, спустя столько времени, я их обнаружила, здесь, в чужом мире». Она понимала, что без дополнительного чумного тока эту систему ей не преодолеть. Принимая тяжелое для себя решение, идти искать дальше, она нырнула обратно в кусты и закрыла глаза. Настраиваясь на поглощенный ею чумный ток, она узнала кое-что интересное. Этот мир был интересным, чем-то даже напоминал ей мир той стороны. Она повернулась обратно к лесу, из которого вышла, и пошла на северо-запад, настраиваясь на жертву, к которой должен был попасть тот ток, который она съела. А настраивали чумный ток больно примитивно, по пряди волос. Ей большего и не нужно было. Следуя за этим направлением, она вышла к другой усадьбе. На этот раз это усадьба Шариковых. Но название также было невозможно понять и прочитать. Здесь не было мощных систем защиты, как в том странном месте. Женщина легко превратилась в электрический чумный ток и через распределительный шкаф на фонарном столбе проникла в новый дом по самым обычным проводам. Уже внутри, выйдя в каком-то причудливом и непонятном кабинете с кучей предметов, она увидела мужчину. «Я по твою душу», — улыбнулась она. «Эта чума должна была достаться тебе». Мужик, увидев ее, охренел. «Эй, ты кто вообще такая?» Он нахмурился, медленно поднимаясь со стула. «Как ты проникла в мой кабинет?» И он выпучил глаза. «Почему ты голая?» Перевод с языка мира демоноидов. Дословный. Она не понимала, что говорил этот слабак. Но, тем не менее, цель была, и никаких препятствий. Рывком она преодолела расстояние до стола, крича на своем языке. «Теперь ты будешь моей марионеткой». Из ее пальцев, когда она схватила мужика за глотку, вырвались зеленые нити молний, которые мгновенно проникли в мозг живого существа. Ее цель упала с таким грохотом, что женщина невольно скривилась, лишь бы ее марионетка не сломалась. Но мужчина, как бы ни пытался сопротивляться, будучи парализованным, все равно должен был сдаться. «Дай мне свой язык», – прошептала она. «Научи меня говорить вашими словами». Она спрыгнула со стола и медленно наклонилась. Хватая мужчину за подбородок, она коснулась его потрескавшихся губ, вливая остатки своего тока в его организм, а затем, «У вас, как и у нас, 33 буквы». Она усмехнулась. «Да, моя госпожа», — сказал Арнольд Шариков смутным взглядом, «велите научить вас нашей речи. Не смей разговаривать без моего разрешения, раб», — рявкнула она. И она кровожадно улыбнулась, называя меня Агонией, раб. «Слушаю, госпожа Агония», — Арнольд Шариков попытался встать, но пока получалось слишком плохо. Тем не менее, в его взгляде было неописуемое обожание. Он был готов умереть ради этой роскошной женщины. А теперь, раб, Агония закрыла глаза, вспоминая ощущения, которые познала в лесу. «Расскажи мне», — шепчет она, скользнув пальцем по его губам, где находится электромант, у которого 2 склянки с чумным током. «Кто он такой?» Арнольд открыл рот, готовый выдать все, что она хочет услышать. Охота с рысевыми удалась очень удачно. Мы собрали 15 туш достаточно крупных вепрей. И, так сказать, могли бы и разбогатеть, хех. Только вот я не стал все туши сдавать в приемник, как это сделали рысаки. Оставил 2 экземпляра для собственных нужд. И, когда я озвучил это рысевым, те предложили мне потрясную вещь. Так, закажи у приемника машину, Егор кивнул на мужичка в джинсовом костюме с подтяжками. У них функция новая открылась, доставка до порога. В последнее время некоторые частники начали перепродавать туши напрямую в магазины и подобные места, чтобы получать больше на разделке своими руками. А во, что, прям к дому довезут. Куда скажешь, туда и привезут, хмыкнул Егор. Я же созвонился с Рубцовым, который проводил время на моих котлах, сообщил ему о доставке и попросил как можно скорее спрятать големов. Тот, конечно, поинтересовался, нужно ли отмывать железноголовых, но на сей раз я сказал, что нет. Так сказать, шторм-то был не вечером, как планировалось, а в 3:00 дня. Когда я отправил Витька обратно в клуб, а это было обеденное время, я только и успел, что промониторить работу в фабрике да подремать на диване, когда меня разбудили Рысевы. Так что я еще толком-то и не обедал, если быть честным с самим собой. А это переросло в попойку Рысевых. Точнее, должно было перерасти, хех. Отказаться после удачной охоты от бара я не смог. Тем более, Рысевы умели уговаривать, особенно Людка. Когда мы приехали в бар, заказали выпивку и от души прокричали тост. За нас, вас и демоноидский глаз, мне пришло странное сообщение на личный номер, которым я пользовался на встречах с другими дворянами. От секретаря рода Шариковых пришло уведомление аж в 2 чатах, по номеру телефона и по социальной сети, где я тоже иногда появлялся. Суть была простой, они требовали встречи. Ну, как требовали. Просили, но больно настойчиво. Я, конечно, удивился, но сейчас явно никуда не собирался. Я подумаю и сообщу позже, когда у меня получится с вами встретиться. Видимо, до Арнольда дошли слухи, что я ограбил его казино, честно, буга-га-га, и попросит что-то там вернуть. Когда в бар пришла Настя Ежирова с заявлением, мол, ее Егор пригласил, я напрягся. Наш последний с ней разговор явно поставил нужную точку в ее внимании. Только вот, Егор немного подпортил ее треп. Сказал, что она сама напросилась посидеть с нами. Говоря это, он улыбался, словно не видел, что творит его невеста. И, собственно говоря, Настя села между нами. Меня это начало напрягать. Когда она сделала странный жест, поерзала на стуле, чтобы типа сесть поудобнее, она как бы невзначай коснулась моей ноги своей рукой, а затем бросила испытывающий взгляд, мельком. Это стало последней каплей. Я прошу прощения, друзья мои, я встал, поднял бокал и сказал: последний тост. Увы, меня ждут дела. Итак, за нашу с вами, я покосился на Егора, долгую дружбу. Как говорится, не в службу. Рысаки меня поддержали, а Настя увела глаза в сторону и то ли обиделась, то ли расстроилась. В общем, было плевать. Провоцировать ее на дальнейшие шаги не стоило. Так что мое решение свалить было верным. В дороге, где я был сам себе водителем и высматривал следы в городе, я еще раз набрал Ваню Рубцова. Машина с тушами уже пришла, и их выгрузили к другим тушам, которые насобирали големы. Сегодня работали только каратели. Титанов Шурупыч первый не выпустил, они, как и он, просто наблюдали за процессом. Оборудование мое работало слаженно, как в моих котлах, так и у устранителей. Так что Витька на сегодня с работой справился. Если, конечно, нужны были правки работы молнии и отводов. В общем, големы собрали 20 туш, которые можно пустить на полуфабрикаты, мясо или запасы для гвардии. Это радует, сообщил я Рубцову и позвонил еще одному человеку. Я всерьез задумывался о том, чтобы взять в оборот Серафима Митюшкина. Такого магнетика, как он, нельзя было упускать. Да и к тому же его ждет масса всего интересного, работая на меня. Настройка инженером почти завершена, сказал Митюшкин после приветствия. Только вот странно, все как-то инженеры меня когда позвали и показали, то я тоже выпал. Что ты имеешь в виду? Заряд на твоем оборудовании должен идти через какой-то непонятный элемент. Я так и не понял, что это, ну а в сети, ничего не нашел. Так что мы тут застопорились. Какая это деталь, а, Георгий, где мне ее взять? Если заключишь со мной военный союз, неожиданно для магнетика сказал я, то ты узнаешь куда больше, чем этот элемент. И поверь, это очень интересно. Митюшкин не с первого раза понял суть сказанного мной, а затем, рассмеявшись, все же ответил: конечно, я не против союза, но это большая ответственность. Союзники обязаны защищать друг друга, а если не защитишь, можно получить штраф через дворянский суд, да и уважение потеряешь, если не придешь на помощь. Я ведь серьезно, я улыбался, поворачивая на проспект Ленина. «Заключим союз?» «Да», без доли сомнений сказал Митюшкин. «Но ты же понимаешь, что я должен знать теперь все, а?» Я разбудил в нем нужный интерес. «Хех, мезофамильяр будет выполнять функции этой детали», я сразу продолжил, когда услышал. «Это существо, которое в этом мире никто не знает. Я покажу наглядно, скоро». На этом я положил трубку. Далее, мотаясь по следам и собирая энергию, я сделал два добрых дела. Помог перейти бабушке через пару туш штаргрумов, которые облепили ее перед смертью. Ну а затем сработал на благо общества. Один из ударов молнии пришелся на забор склада, промышленного, между прочим. Разрушив забор, молния открыла путь для мародеров, которые были тут как тут. Эти сволочи вытаскивали из склада планшеты, телевизоры и прочую технику, которая находилась на балансе одного из крупных производителей. И так сказать, я поиграл в супергероя, которых так обожал Илюшка. «Я тут просто мимо проходил», — сказал я, остановившись у забора, где на меня тут же наставили оружие. «А вы чем это тут занимаетесь, граждане тунеядцы? Эй, малец, пошел нахер отсюда», — угрожающе сказали мне. «Пока в тебе дырок больше не стало». «Неверный ответ», — цокнул я, театрально щелкая пальцами. У троих мародеров, которые наставили на меня оружие, взорвались не только громобой, но и планшеты в руках. У другой троицы ровным счетом случилось то же самое, но были и более серьезные увечья. Один из дебилоидов носил на ноге электрозамок, которым его наградила доблестная полиция. В общем, теперь он долго ходить не сможет. Полиция прибыла на место спустя полчаса, сложила пацанов в кутузку и отправилась по своим делам. Перед этим знакомый мне майор Доигралис протянул руку и на полном серьезе спросил: «Георгий Игоревич, а вы не задумывались стать внештатным сотрудником, а? У вас как-то быстро и умело получается осаживать преступные банды в нашем городе». Конечно, я отказался, но взял на заметку, мало ли, пригодится. Уже будучи дома, я вернулся к вопросу Шариковых. Советуясь с Катей, я детально рассказал, во что это может превратиться, ибо сомнений в том, что Арнольду не понравился мой выигрыш в его казино, у меня не было. Папа говорил, что они немного туповатые, выслушав все, заговорила Катя. Они физики, да и судя по слухам, нечистые на руку, но с дворянами они обычно первые не кидаются. Это точно. То есть, думаешь, стоит пообщаться? Ну уж лучше сразу разобраться. Я же говорила, они все равно нечистые. В целом, сомнений больше не было. Я связался с секретарем, только выбрал место встречи сам. Заказал нам столик в ресторане. Бехеровка, да и пошел мыться и собираться. По иронии судьбы, я опоздал. В целом, так было нечасто, да и я мог себе это позволить. А все потому, что пришлось лечить Катю. В ресторане, когда я прибыл, меня ожидали гости. Когда мы с Катей вошли в общий зал и направились к столику, где сидел Арнольд Шариков, мне в глаза тут же бросилась его спутница, затем ее вызывающее платье. А когда они встали в знак приветствия, чего? Я уставился на ее синие волосы и вертикальные зрачки. «Ты?» Я знал, кто она такая. Это дрянь, чумница, порождение чумного тока. Ее взгляд полон жадности, и смотрела она не только на меня, она пожирала взглядом Катю. Глава 3. Наши взгляды встретились, и на этом, пожалуй, все. Я не стал прямо сейчас раскрывать, кто эта женщина, и уж тем более не стал поднимать шумиху. Кто знает, с какой стороны она пришла, может, из моего мира, или где-то есть подобные твари, с такими же особенностями, как чумницы моего мира. Но то, что она очень неприятный противник, это точно. Такие порождения чумного тока, как чумницы, славились паршивым характером. В моем прошлом мире на них охотились большие наемнические группировки, потому что жить на одной земле с ними было чревато. Они враги, они зло, они... «Добрый вечер», — коротко кивнул я. «Я, Георгий Игоревич Раскатный». В лице Арнольда Шарикова, как мне показалось, проскользнула какая-то эмоция. То ли его собственная, что показывало, он пытался сопротивляться, то ли черт, не разобрать. Досконально, что уж говорить мне, миру неизвестно, откуда они берутся. Я не знаю, что по местным, но дома, где я был грандмастером, мы так и не смогли обнаружить причину, по которой они появляются. Поэтому крушили рудники, где были залежи чумного минерала. У меня была потрясающая теория, которая так и не нашла подтверждения. Мол, чумники, как я их про себя называл, это сгустки чумного тока, которые кто-то переносит на жертв, превращая их вот в эти вот остроглазые создания. Они питаются не просто чумным током, первоначальной энергией, а его проявлением в жертве, то есть паразитами, которые появляются в различных точках организма. Но в чем я был уверен на данный момент, так это в том, что чумница пришла по душу Кати. Она явно чувствовала кусочек чего-то своего в ее организме. Вот тварь облизывается, я не стал делать вид, что мне очень омерзительно. Даже слюнки текут. Зато теперь понятно, что плевал шариков на миллион в своем казино. Он у нас, оказывается, под контролем. Добрый вечер, Георгий. Голос чумницы был приторно-сладким. Я агония. Она улыбнулась и как-то по-хищному принюхалась. Ой, а чем это так вкусно пахнет? У вашей спутницы чудесные духи. Распутина Екатерина Семеновна, представил я Катю. Мой секретарь, когда я заметил, с каким наслаждением агония смотрит на Катю, ну, а насчет запаха, согласен, моя спутница следит за собой. Да я не духарилась особо, озадаченно пробормотала Катя. Вам, наверное, запах местной еды нравится, ведь этот ресторан имеет звезду Мишлен. Здесь действительно очень вкусно. Что было самое любопытное, так это мои воспоминания. Когда мы сели за стол и подозвали официанта, я пытался вспомнить, а видел ли я раньше чумниц в образе мужчин. И сколько бы ни пытался напрячь мозг, то не получалось. По-моему, они всегда брали образ женщин. Я посмотрел в ее глаза. Они все на одно лицо. Синие волосы, вертикальные зрачки монстры, одним словом, по венам которых течет чумный ток. Вот бы тебя, тварь, белки на съедение отправить. Я всегда уничтожал их беспощадно. Я вырезал этот ужас на земле, без доли сомнения и сожалений. Чумницы, мой естественный враг, как и враг всего живого. Что желаете? Приятная внешне официантка принесла нам один QR-код, который мы должны были отсканировать, чтобы выбрать блюдо. А что посоветуете? Спросил я, не сводя глаз с агонии. Есть что-то морское? Наши гости, я выдавил из себя ухмылку, любит что-то пресное. Может, щупальца осьминога? Арнольд быстро закивал головой, не понимая, что я пытаюсь сделать. А чумница напряглась, перевела взгляд Кати на меня и нахмурилась. Есть, улыбнулась официантка. А с чем подавать? А можно прям так, без соуса, широко улыбнулся я. Нам, я указал на Катю, что-нибудь наше, простое, но чрезвычайно вкусное. Когда принесли блюдо, я с наслаждением смотрел, как давится агония. Она ела, конечно, без удовольствия, ибо земная пища ее не насыщает. Но вот она не сразу поняла, что я провернул. Чистый белок сильно гасит реакции в ее организме, и щупальца осьминога великолепно справлялись с этим делом. Все же она тарелку убрала в сторону и уже с какой-то злобой смотрела на меня. «Давай, тварь, покажи свою силу прямо здесь и сейчас, чтобы у меня был повод уничтожить тебя здесь». Увы, просто так напасть я не мог. Было слишком много посетителей, и зная, какими грязными методами сражаются чумницы, будут жертвы. Допустить подобного я не мог, да и не хотел. Я выжидал, ждал, когда она рыпнется. Только вот, великая электрожаба, ее подери, она держалась. Катя, заметно обрадовавшись еде и не обращая внимания на то, как на нее смотрит Агния, хомячила за обе щеки. Я сосредоточился на ее телефоне и послал обычное сообщение, которое пришло, якобы, от ее близкой подруги. «Ни за что не оставайся с этой женщиной наедине. Она очень опасная. Сделай вид, что отвечаешь Свете, Гоша». Катя и мышцей не дернула, когда прочитала. Заулыбалась, потянулась ко мне и на ушко, но так, чтобы слышали эти двое, прошептала. «Светка зовет на выходных в баню, к себе». «Подумаем», улыбнулся я в ответ. Арнольд, тем временем, смотрел на тарелку пустым взглядом и тупо работал челюстью. Он не разговаривал, он не думал, у него в голове свистел ветер, потому что он находился под тотальным контролем агонии. Сама же тварюга, видимо, изучала меня и понимала, что с нынешними силами она ничего не сможет мне противопоставить. Да, разумеется, в поединке она наделает грязи, только вот она все равно сдохнет. И она это прекрасно понимала. Чумницы – существа очень сыкливые, чрезвычайно сыкливые. Свою жизнь они очень любят, и если нет возможности как-то перевернуть ход поединка в свою сторону, хитростями и уловками, то они и не полезут в драку. Ой, что-то я объелась, агония явно поплохела. Может, пойдем носик припудрим? Она миролюбиво улыбнулась Кате. А, Екатерина, не е-е, театрально протянула Распутина. Вы уж извините, но я, кажется, объелась. Она демонстративно положила руки на живот и протянула, немного жалобно: «Гоша, может того, домой поедем, а? Мне что-то нехорошо. Вообще, я встал, ухаживая за Распутиной. Нам и так домой пора». Тут оживился Арнольд. Его глаза перестали быть пустыми, а его твердолобые движения, вроде как, имели смысл. Он жестикулировал, возмущался. «Я же позвал тебя, Гоша, чтобы поговорить о деле». Его глаза дергались, что означало, ему подсказывала агония. «А то поели, да не решили ничего». «Я слушаю», — с легкой усмешкой сказал я. «Что вы там от меня хотели?» В это время я задвинул стулья и завел Распутину за свою спину. «Кто знает, решатся они на атаку или нет. Я хочу предложить тебе ферму по дешевке», — быстро затараторил Шариков. «На ее территории иногда возникают котлы. Это, сам понимаешь, предложения очень хорошие». «Не поверю», — парировал я, — «что дворянин намеренно продает прибыльную территорию». «Так», — я улыбнулся еще сильнее. «Не расскажете, что с этой фермой не так, а? Зачем терять прибыль, да к тому же, и дешево продавать территорию?» Мои вопросы были достаточно щепетильными. Агония, контролируя разум Шарикова, видимо, не особо вдавалась в подробности, как и что у нас творится. И позволяя ответить Арнольду своими мозгами, она чуть было не потеряла контроль. Лицо Арнольда изменилось. Он напрягся, выпучил глаза и словно одними губами пробормотал: «Помогите». А затем, глаза опять наполнились пустотой и монотонно, тупо, глупо он ответил: «Да она мне не особо интересна. У нас и так хватает котлов, а мне нужны деньги срочно, для одного вложения в бизнес». На его лбу пульсировала венка. «Она далековато от моих основных котлов. Мне гонять туда-сюда гвардию нерезонно». «Ух ты, она уже знает, что такое гвардия». Арнольд сделал паузу, а затем добавил с показным энтузиазмом: «Кстати, предлагаю как-нибудь вместе поехать и посмотреть эту ферму. И, конечно же, возьмите с собой Катю. Свежий воздух ей точно пойдет на пользу. А я-то там зачем?» Распутина вжалась в мою спину. «Мне и дома хорошо. Свежий ток, ой», — с ехидной улыбкой сказала Агония. «Точнее, воздух очень полезен», — она облизала губы. «А вам-то он точно нужен. Сидите, наверное, в душном помещении целыми днями. А здесь природа, свежий воздух. Что еще нужно молодому, чумнорастущему организму?» Я почти не слушал ее, сосредоточился на телефоне Арнольда, который лежал на столе. Мне нужно было подключиться к нему, чтобы знать, что же запланировали эти двое. Нет, конечно, я понимал, что Агонии нужна Катя, но вот как она хочет провернуть это. Отправив Катю в машину, я как бы невзначай сделал шаг в сторону. Чумница встала за спину к Арнольду, криво улыбаясь, а вот сам дворянин откровенно тупил. Я сделал шаг вперед, кладя руку на стол и выпуская белку, а сам, не сводя глаз с этой парочки, пробормотал: «Уверены, что это хорошая идея, ваша продажа?» «Уверены», — сдавленно ответил Арнольд. «Ну так что, Георгий, договоримся о встрече?» Белка в этот момент все сделала так, как надо. Я невольно задумался, что нужно придумать очень маленького и незаметного мезофамильера в будущем. Например, Букашку. Хай себе скачет по карманам и головам подозреваемых, да дает мне власть над ними. «Хех, хорошо», — кивнул я, после того как убедился, что шпионская программа установилась на телефон. «Посмотрим вашу ферму». Агония встала на носочках, когда в заведение вернулась Катя. Уже более открыто облизнулась, а затем перевела взгляд на меня. Она явно не хотела, чтобы ее добыча так быстро и легко уходила. Но, наткнувшись на мой взгляд, полной решимости ее уничтожить, спряталась обратно за спину дворянина.